Внутри на черном бархате лежала золотая чаша, похожая на маленький кубок. Извитые ручки крепились к бокам с двух сторон. Над ножкой было небольшое утолщение с орнаментом в виде чешуи, а на самой чаше было выжжено изображение маленького зверька в траве. Но в целом ничего необычного я в этой чаше не заметила. Кубок как кубок, примерно из таких же мы каждый день пили тыквенный сок в Хогвартсе. Поэтому, вдоволь насмотревшись на реликвию, я вопросительно уставилась на Тома, и он сразу усмехнулся моему взгляду. «Что, Кейт, не впечатлило?» – догадался он, и я кивнула, снова посмотрев на чашу. «Ай-яй-яй, как же плохо ты знаешь историю своего славного факультета. А при чем здесь мой факультет?» – удивилась я, все же приметив в маленьком зверьке на чаше барсука. Том с показушным разочарованием покачал головой, а затем достал из шкатулки чашу и, держа ее перед собой, начал говорить лекторским тоном. «А при том, Кейт, что перед тобой сейчас, одна из реликвий, принадлежавшая самой Пенелопе Пуффендуй, ты же знаешь, кто хоть основал факультет, на котором ты проучилась целых 7 лет». Поджав губы, я скривилась, поскольку основателя своего факультета знала хорошо, но понятия не имела, что у нее была какая-то особая реликвия. «А ты уверен, что она принадлежала именно Пенелопе Пуффендуй?» — со скепсисом уточнила я, потому как барсук на чаше еще ничего не значил. «Уверен, Кейт», — твердо возразил Том, положив чашу обратно в шкатулку. «В отличие от некоторых, я не зря тратил свободное время, пока жил в Хогвартсе, и узнал много чего интересного не только про свою семью, но и про историю школы вообще. Да и угадаю, ты узнал это все именно тогда, когда искал свою 20-метровую подружку, живущую в подвалах. Неважно, Кейт, когда я это все узнал», — усмехнулся он моей колкости. «Важно то, что у каждого основателя Хогвартса есть своя реликвия. У Пуффендуй – это чаша, у Слизерина – медальон, у Когтевран – диадема. Но с чего ты взял, что именно эта чаша принадлежала самой Пуффендуй? Может, тебя обманули?» «Кейт, к твоему сведению, в моих руках побывало немало реликвий, и определять их подлинность я точно умею», — гордо возразил Том на мое неприкрытое недоверие. «А у этой еще и хвост от чистокровной семьи, возможно, даже самих потомков Пуффендуй. Это очень муторное дело, копаться в родословных, но хозяйка этой вещи отлично помнила историю своей семьи. Так что это чаша Пуффендуй, а кое-кто просто ее неблагодарный ученик». Меня немного смутила формулировка «хозяйка этой вещи», но я решила не лезть на рожон и уже по-новому взглянула на кубок. В целом он действительно мог принадлежать основательнице моего факультета, ведь пуффендуйцы всегда отличались скромностью, дружелюбием и трудолюбием, поэтому ждать от реликвии вычурности было странно. Но вот что было еще более странно, так это то, что этой реликвией заинтересовался слизеринец. «А почему ты искал чашу, а не медальон своего предка?» — задумчиво спросила я, но в ответ получила только молчание и едва сдерживаемую улыбку. Округлив глаза, я уставилась на Тома, а он взмахнул палочкой, и из открытого сейфа по воздуху прилетела вторая шкатулка, уже поменьше. В этот раз Том не стал медлить и сразу открыл ее, а у меня при виде золотого медальона в форме овала с гравировкой в виде змеи, изогнувшейся буквы «С» и инкрустированной изумрудами, вырвался полный ошеломления восклик. «Охренеть! Честно говоря, такой реакции я ждал 10 минут назад на чашу». Звонко рассмеялся Том, а у меня в голове не укладывалось, что передо мной лежали целых 2 реликвии основателей Хогвартса. «Кейт, может, это знак, и ты в душе слизеринка? Никогда не любил эту шляпу, она же Гриффиндора. Но где ты его взял?» — воскликнула я и, не удержавшись, протянула руку и взяла в руки золотой медальон, оказавшийся довольно тяжелым для украшения на шею. Но Салазар Слизерин был мужчиной, верно, что ему стоило таскать на себе такую тяжесть каждый день? «Этот медальон передавался из поколения в поколение в моей семье», — негромко проговорил Том, неотрывно следя за тем, как я с любопытством разглядывал реликвию у себя в руках. «Моя мать, когда сбежала из дома с Маглом, прихватила его на всякий случай, чему дед был очень недоволен. Думаю, он больше горевал по потере медальона, а не единственной дочери. А когда мой отец закономерно ее бросил и сбежал в родительский дом, она, спасаясь от нищеты, продала его за бесценок, а выкупила его женщина, по иронии судьбы оказавшаяся хозяйкой чаши Пуффендуй, представляешь? Я как-то наведался к ней в гости, чтобы забрать свое, а чашу взял в качестве компенсации. Все-таки нехорошо присваивать чужие реликвии, «Ты не находишь, неужели?» — хмыкнула я, гоня прочь мысли о судьбе хозяйки чаши. Я точно не хотела знать ее историю. «Что ж, ты права, чаша тоже мне не принадлежит, но я посмеюсь над тем смельчаком, который посмеет пробраться в этот дом и украсть ее у меня». У меня по спине прошли мурашки, потому как раз Том так охранял эти вещи, значит, они действительно были бесценны. Аккуратно положив медальон в шкатулку, я нервно сглотнула, а после взяла себя в руки и ехидно спросила: «А ты не хочешь собрать всю коллекцию? Посмотри, половина уже есть, осталось совсем чуть-чуть». Не успела я закончить предложение, как на весь кабинет раздался громкий смех, а у меня глаза на лоб полезли. Том же, согнувшись пополам, все же притянул на стол еще одну, самую большую шкатулку, и я, уже не дожидаясь, пока мне ее откроют, сама откинула крышку и ошеломленно уставилась на диадему, выполненную из белого золота в форме ворона, в теле у которого был массивный сапфир, а крылья инкрустированы бриллиантами. «Черт возьми, а ее ты где нашел?» Не веря своим глазам, я аккуратно взяла в руки диадему, а Том смахнул с глаз слезы и подошел ко мне поближе. «Это отдельная история, Кейт», чуть успокоившись, проговорил он, а я так и всматривалась в облик гордой птицы, распахнувшей крылья. Когда я узнал про реликвии основателей, то загорелся идеей найти их и с удивлением обнаружил, что факультетским привидением Коктеврона является дочь Кандиды Коктеврон. «Елена, ты знала?» Я мотнула головой, а Том, усмехнувшись, сказал: «Впрочем, неудивительно. Так вот, мне стоило больших усилий разговорить серую даму, но у меня это получилось. Там оказалась настоящая семейная драма. Мать гордилась своей диадемой, которая, по слухам, давала обладателю гениальный ум, а дочь позавидовала и сбежала из дома, прихватив реликвию. Дочь долго скиталась, а когда мать была при смерти, она отправила за ней человека, давно влюбленного в Елену, чтобы он уговорил дочь вернуться домой. Но ему это не удалось, и он, ослепленный ревностью, заколол любимую и с тех пор заковал себя в цепи и гремит ими в подземелье родного замка, назвав себя кровавым бароном», — воскликнула я, припомнив привидение другого факультета. «Вот это пазл сложился». «Все верно, Кейт, это был кровавый барон», — подтвердил Том, задумчиво всмотревшись в диадему. «А фамильная реликвия с тех пор считалась утерянной. Никто же не знал, что с ней сбежала дочь Кандиды. Так она и лежала в лесу в Албании, зарытая глубоко в землю, пока не нашелся человек, способный заметить неприметного призрака и выслушать его. А потом еще 4 месяца этот человек бродил по лесам крохотной страны и искал по рассказу то самое место и нашел же. Не хочешь ее примерить, Кейт? Это намек?» Поджав губы, спросила я, поскольку Том сам говорил, что обладатель диадемы получит безграничный ум. И судя по его словам, мне как раз ума и не хватает. Но Том снова рассмеялся, а затем взял меня за руку и подвел к зеркалу, висевшему между 2 массивными шкафами с книгами. «Это всего лишь украшение, Кейт», — со смехом произнес Том, взяв из моих рук диадему и надев мне ее на голову. «И никакого гениального ума она не дает. Кандида Коктеврон просто от природы была очень умным человеком и очень гордым. А мне как-то не солидно ее носить, она же женская, смотри, какая красота». Замерев на месте, я уставилась на отражение в зеркале, в котором на меня смотрела слегка испуганная молодая женщина в приталенном черном платье и кружевом, закрывавшем вырез декольте, а на темных распущенных волосах была изумительной красоты диадема, сверкавшая в обманчивом свете свечей. И мне было очень сложно поверить, что красавица напротив – это я. Том довольно посмотрел на меня и вдруг отошел к столу, но не успела я обернуться, как он вернулся ко мне, держа в руках чашу и медальон. «Так», — протянул Том, надев мне на шею медальон Слизерина, а затем вручил в руки золотую чашу и снова повернул к зеркалу. «Посмотри, просто загляденье, так бы и любовался тобой вечность, Кейт, королева Хогвартса. А где реликвия Гриффиндора?» Рассмеявшись своему отражению, на котором было слишком много драгоценностей, спросила я, но ответ удивил меня не меньше, чем все до этого. «Я не знаю», — просто проговорил Том, а я с выпученными глазами уставилась на него и воскликнула: «Как?» Том снова громко засмеялся моему удивлению, а после встал за моей спиной и положил ладони мне на плечи. «Судя по всему, это должен быть меч, но проблема в том, что только истинный гриффиндорец может его найти. Так что как-то у меня не сложилось с поисками этой реликвии, но я и не расстроен. К холодному оружию я никогда слабости не питал, да и к факультету безмозглых смельчаков тоже. Мне хватит 3 драгоценностей из 4. Надо же, какая скромность, хмыкнула я, а потом повернулась к тому и сделала максимально серьезное лицо. Хотя жаль, что у меня в руках нет меча, но ладно. Итак, властью, данной мне М-диадемой мудрости, чашей добра и медальоном коварства. Медальоном коварства? Со смехом переспросил Том, подыгрывая мне. Это так ты относишься к моей семейной реликвии? Так, цыц, одернула его я, сделав вид, что у меня в правой руке действительно есть меч, а чаша Пуффендуй в левой выступала в роли державы. Итак, властью, данной мне основателями Хогвартса, я провозглашаю тебя, Томас Редглэм, рыцарем. Рыцарем Хогвартса, радостно воскликнул Том, а у меня вдруг возникло чувство, что мы не взрослые люди, а дети, нашедшие яркую бижутерию и игравшие с ней где-нибудь во дворе. Том же опустился передо мной на одно колено и склонил голову, и я коснулась его плеча невидимым мечом, но вся моя серьезность закончилась, и я звонко рассмеялась. И я, как настоящий рыцарь, приношу клятву верности своей королеве, и клянусь защищать ее ценой своей жизни, с улыбкой проговорил он, встав с колен, а после притянул меня к себе и поцеловал, а диадема на мне чуть съехала на бок. Ты очень эффектно смотришься в таких драгоценностях, Кейт, Катерина, Екатерина Хогвартская, со смехом подсказала я свой несуществующий титул, и Том с широкой улыбкой повторил за мной, Екатерина Хогвартская, сердобольная, моя единственная и неповторимая королева, и снова принялся жадно целовать меня. Все, хватит, я устала, выдохнула я, так как голова начала немного болеть от тяжести диадемы, а в шею врезалась золотая цепь тяжелого медальона. Том, отстранившись, осторожно снял с меня все драгоценности и принялся раскладывать их по шкатулкам, а я потерла шею и спросила, а почему ты не носишь свой медальон? Это бы только подчеркнуло твой статус в глазах слуг, медальон самого Салазара Слизерина. Я не дурак, Кейт, чтобы светить такой бесценной реликвией, проговорил Том, отправив все шкатулки в сейф, и запечатал его с помощью нескольких заклинаний. А свой статус я могу подчеркнуть и другими способами. Не хочу, чтобы кто-то посторонний знал, что у меня есть все эти вещи. Но я же теперь знаю, прошептала я, и Том подошел ко мне, обхватил ладонями мое лицо и посмотрел мне в глаза. Ты не посторонний, Кейт, ты моя семья. Наклонившись, он нежно коснулся губами моих, и я, задержав дыхание, выдохнула. Как и Тесса, повторил Том, закончив поцелуй. Ты права, она нас ждет, уже поздно. Отстранившись, он взял меня за руку и повел прочь из кабинета, в котором хранилось так много сокровищ, к другому, не менее ценному, стоившему намного больше, чем все реликвии основателей Хогвартса. Целитель Лейн, раздался по коридору детский восклик, и я остановилась на месте с широкой улыбкой на лице. «Джонатан, что ты здесь делаешь?» Я отпросился у Милли, чтобы показать вам рисунок Флаффи. Красиво, мальчишка лет 8, ангел с огненно-рыжими кудрями и веснушками на носу поднял свой рисунок, и я, наклонившись, внимательно в него всмотрелась, и действительно, зверек на небольшом пергаменте очень напоминал главного любимца главы отдела ранений. «Очень красиво, Джонатан, ты молодец», — похвалила я трудягу, и его лицо так и расплылось от улыбки. «Мистер Нэш, вот вы где?» К нам подбежала запыхавшаяся медсестра, а мой маленький друг так и подскочил на месте. «Это не юноша, а сам дьявол. Ну что ты, Бетси?» – протянула я, потрепав Джонатана по голове, а затем строго на него посмотрела, и он сразу потупил взор. «Мистер Нэш больше не будет сбегать от тебя, правда?» Джонатан сразу закивал, а я улыбнулась и легонько подтолкнула его к медсестре. «Но у меня уже ничего не болит, целитель Лейн!» Надув губу, воскликнул он, а медсестра крепко схватила за здоровую руку своего подопечного. «Джонатан, ожог от Бундимуна быстро не проходит, тебе нужно еще немного полежать в больнице», ласково проговорила я, а после с улыбкой спросила, «К тебе завтра придет папа?» «Да, придет», просияв, воскликнул Джонатан. «Он обещал принести мне альбом и краски, я и вас могу нарисовать, целитель Лейн». «Хорошо, а теперь беги к себе в палату, уже поздно», рассмеялась я, и Джонатан вместе с медсестрой направились в сторону лифтов, а я с улыбкой проводила их взглядом и поплелась в целительскую, поскольку сегодня была моя очередь дежурить в ночь. С Нэшем-младшим я познакомилась вчера. Мы с Дерком спустились в отделение Милли, чтобы собрать немного трав и подстричь Флаффи, который только-только перестал бояться людей, а этот мальчуган сидел в зарослях и выскочил как черт из табакерки в самый неожиданный момент, напугав тем самым меня и рассердив Дерка. Но мы быстро нашли с ним общий язык, а буквально через час в отделение пришел и его отец, тот самый личный помощник министра, который не понравился тому. Такой же жизнерадостный мужчина с рыжими кудрями и ярко-синими глазами. Он сразу располагал к себе, а общаться с ним было на удивление легко. Неудивительно, что у него было множество знакомств, а энергия так и лилась в нем через край. Если Тома можно было назвать айсбергом, куском бездушного льда, то Натан Нэш был подобен огню костра, который собирал вокруг себя людей и согревал теплом холодной ночью. Как оказалось, они всей семьей в выходные прибирались в загородном доме, который простоял всю зиму и полвесны безлюдным, и мальчуган нашел в подвале бундимунов, похожих на крабов существ, питающихся грязью, и обжегся, когда схватил одного из них. Так он и попал в отделение Милли. По ее прогнозам, ожог неглубокий и пройдет дня через 4, и на эти 4 дня вся больница, чувствуется, будет ходить ходуном. Впрочем, от Тессы шума не меньше. При воспоминании об этой чудесной семье я невольно улыбнулась, шагая к целительской, но только коснулась ручки двери, как меня снова остановили. Целитель Лейн, негромко обратился ко мне высокий худощавый мужчина, у которого я знала только фамилию, Мальсибер. При виде слуги Тома хорошее настроение как рукой сняло, и я холодно уставилась на внезапного посетителя, а тот скривил губы в недоброй ухмылке и добавил: «Темный лорд просил передать, что сегодня будет собрание». От такой новости я немного ошалела и, хлопая глазами, продолжала смотреть на Мальсибера, ведь Том ничего мне не говорил по поводу еще одного собрания, тем более что последнее было 3 дня назад. Да и он прекрасно знал, что я дежурила сегодня в ночь, а на часах уже была 7:30, и все мои коллеги разошлись по домам. У меня дежурство. Чуть оправившись от шока, негромко воскликнула я, продолжая держать ладонь на ручке двери. Но Мальсибер непроницаемо смотрел на меня в ответ, и я, понизив голос, добавила: «Он не предупреждал меня, что сегодня что-то будет». «Планы поменялись», — безразлично ответил Мальсибер. «Темный лорд просил меня проводить вас в его особняк». Я так и замерла на месте, беспомощно смотря на своего проводника, а в душе появилось стойкое чувство какого-то подвоха. Том бы точно заставил меня отменить дежурство, он предупредил бы. Хотя как я могла говорить что-то наверняка, когда дело касалось моего супруга? Видимо, он решил только на первый раз благородно встретить с работы, а все последующие меня будут встречать его подхалимы, больно много чести. И как назло, Дерка тоже не было в больнице, я сама видела, как он собирался домой 30 минут назад. Находясь на распутье, я непроизвольно сжала правой рукой левое предплечье, а Мальсибер, видимо, начав терять терпение, негромко проговорил: «Мне передать, что вы отказываетесь приходить сегодня, целитель Лейн». «Черт, черт подери», выругалась я про себя, уже представив, что может вытворить Том, если я откажусь плясать под его дудку. Или я буду весь вечер выть от боли в руке, или он сам через 15 минут заявится сюда и притащит меня за ручку в зал собраний, а уже потом будет разбор полетов или придумает что-нибудь еще. Он же такой массовик-затейник в последнее время. «Нет, нет», вздохнула я, приняв наконец решение. «Я подождите немного, мне надо предупредить медсестру, что меня не будет какое-то время». Мальсибер без единой эмоции отошел немного в сторону, а я побежала на пост, молясь, чтобы нужный человек находился именно там. «Джули, слава богу!» Оперевшись ладонями на стол, воскликнула я, и полненькая молоденькая блондинка тотчас подняла на меня взгляд. «Джули, мне нужно отойти 1-2 часа, это я не планировала, но, конечно, целитель Лейн, все равно 30 палат пустые, и тяжелых больных нет, я присмотрю за остальными». «Спасибо, Джули», благодарно выдохнула я, решив, что точно устрою кое-кому сцену сразу после собрания, ибо нечего без предупреждения выдергивать меня из места, в котором лежали люди, иногда и на грани жизни и смерти. Я старалась переодеваться как можно быстрее, потому как стрелки часов неумолимо приближались к цифре 7, но все равно мы уже немного опаздывали. На улице был проливной дождь, и я успела вымокнуть до нитки, пока шла со своим сопровождающим по размокшей гравиевой дорожке к мрачному особняку, тучи над которым, казалось, особенно сгустились. Но, быть может, это опять играло мое больное воображение. Войдя в холл, я уже рефлекторно хотела свернуть направо, но Мальсибер вдруг схватил меня за запястье и остановил. «Сегодня собрание будет в другой комнате», — негромко проговорил он, а до 7 часов оставалось 5 минут, так что времени спорить не было, да и желания особого не было. Мне вообще хотелось побыстрее уже сесть на свое место, посидеть с отсутствующим видом час-полтора и вернуться в отделение. Поэтому я покорно поплелась за Мальсибером в комнату под лестницей полукругом, не такую презентабельную, как галерея или комнаты сверху, а затем мы прошли в другую, третью, пока не оказались в тупике. Я настолько погрузилась в себя, что как-то не заметила, как опередила своего проводника, а когда опомнилась, то дверь за мной хлопнула, и я оказалась одна в пустой комнате, в которой единственным источником света было небольшое окно, за которым сверкали молнии над морем. Что за шутки? Чуть не взвизгнула я, подскочив к двери и подергав ее, но она была крепко заперта. Страх уже полностью завладел моей душой, ведь все, черт возьми, сегодня было не так, как обычно, но в голову почти сразу же пришла спасительная мысль. Волшебная палочка. Выцепив ее из кармана промокшей мантии, я попробовала самое простое заклинание, но результата не вышло. Дверь даже не шелохнулась. Вздохнув, я высушила мантию, а затем собралась уже перебирать более сложные отпирающие чары, как из-за стены послышался негромкий голос. «Мальсибер, ты чуть не опоздал. Прошу прощения, милорд». «Что за?» — возмутилась я, тут же направившись в сторону голоса, а страх в душе мигом сменился злостью. На самом деле, я ошиблась, подумав, что оказалась в тупике. Осветив темную пыльную комнатку уже с помощью люмоса, я заметила в стене неприметную дверь, за которой было какое-то подобие узкого коридора с шершавыми стенами, лестницей, ведущей наверх, и еще одной дверью в стене, откуда и слышался голос Тома. Изнанка дома показалась мне жуткой, да и обстоятельства именно этого вечера были самыми что ни на есть странными, поэтому я с небольшой опаской подошла к щели, из которой лился приглушенный свет, и заглянула внутрь, пока никак не выдавая своего присутствия. Подхалим Тома обманул меня, но ложь была частичной. Сегодня действительно было собрание, и было оно как обычно в столовой, а за столом сидело 14 мужчин в черных одеждах. Мое место напротив Дерека оставалось пустым, Элеоноры тоже не было, хотя когда она приходила вовремя, я уже почти собралась приоткрыть тайную дверь и пройти внутрь, но в последний момент замерла на месте и закрыла ладонью рот. Над столом в неестественной позе застыл в воздухе Натан Нэш, одетый в презентабельный костюм и министерскую мантию. Казалось, что на нем были какие-то специальные чары, потому как он никак не реагировал на окружающих, словно окаменев. От ужаса я даже шевельнуться не могла, боясь хоть как-то выдать свое присутствие, о котором Том не знал или знал. Он знал, что я стою за тоненькой дверью, черт возьми, к чему весь этот спектакль. Как только последний человек сел за стол, Том безразлично посмотрел перед собой на Нэша и лениво взмахнул палочкой, отчего тот мешком упал на стол и разморозился. «Что, что происходит?» — с тревогой спросил Нэш, приходя в себя после транса, но не успел он встать на колени на лакированном столе, как Том прошептал: «Круция!» И на всю столовую раздался леденящий душу крик, от которого меня чуть не вывернуло. «Беги, дура!» — закричало подсознание, и момент был самым подходящим. Меня бы точно никто не услышал за таким воплем, но тело будто парализовало, и я даже не могла закрыть глаза, чтобы не видеть пытки перед собой. Несколько минут точно Нэш загибался от нестерпимой боли, а после Том опустил палочку, и тело жертвы обессиленно распласталось на черном столе. На лицах мужчин, кого мне было видно, брезгливость смешивалась со страхом, но никто не показывал, что на их глазах творилось что-то неправильное. Я же боялась даже вдохнуть. Защитник маглов Натан Нэш, шепотом проговорил Том, со скукой смотря на свою жертву, и в этом Томе не было ничего от того человека, который дурачился со мной в прошлый раз в этом самом доме, который сегодня ночью обнимал меня и грел в объятиях. Это была абсолютно полная копия моего Тома, напрочь лишенная чувств, в том числе сострадания и жалости. Защитник грязи. Последнее слово он будто выплюнул, и только Нэш перевел дыхание и застонал, как воздух снова рассекла палочка, и в столовой опять послышались полные боли крики. «Беги, беги, чего ты ждешь?» — кричало подсознание, а я стояла на месте и задавалась одним единственным вопросом. Том знал, что я здесь или нет, ведь если ответ на мой вопрос был «да», то смысла бежать куда-то точно не было, а он не мог не знать, он просто не мог этого не знать. «Абраксас!» — простонал Нэш, когда Том решил сделать очередную передышку и снял непростительное заклинание. Но Малфой не обращал никакого внимания на своего министерского коллегу, и Нэш, стерев кровь с прикушенной губы, обратился к его соседу. Сигнус, Орион, Августин. Но никто из мужчин не реагировал на полные мольбы голос Нэша, словно это был не живой человек, а какой-то зверек, крыса, попавшаяся в мышеловку. Грязное животное, вредитель. Мистер Нэш, вы же хотели встретиться со мной, разве нет? Снова прошептал Том, а его тихий голос могли перебить разве что раскаты грома за окном. Настолько в столовой было тихо. Мне сказали, что вы человек, который хочет сделать этот мир лучше, задыхаясь, проговорил Нэш, а кровь крупными каплями падала на гладкую поверхность стола. И вам нисколько не соврали, мистер Нэш. Чуть оживившись, ответил Том, переведя взгляд в сторону нормального входа в столовую, словно он кого-то ждал. Я прислушалась, ожидая услышать привычный стук каблуков Элеоноры, но очередной раскат грома, последовавший за вспышкой молнии, не давал возможности расслышать что-то. А когда грохот за окном стих, вдруг послышался шелест чешуи по мраморному полу. Очень похожий звук я слышала давным-давно на втором курсе, но тогда к тихому шелесту прибавлялись капли воды. Осознав, что женщина на собрании все-таки будет, меня парализовало окончательно, ни одна мышца не хотела подчиняться разуму, настолько я боялась спровоцировать смертельно ядовитую змею, а правая рука, которую я крепко прижимала ко рту, начала мелко подрагивать. Вскоре и все остальные услышали шелест и повернулись в его сторону, и вот теперь даже на лицах мужчин застыл ужас. Дерек показывал мне изображение голубого Крайта в своем справочнике, но по картинке мне показалось, что это совсем небольшая змея, не больше полутора метров. Сейчас же по полу столовой ползла как минимум пятиметровая особь с ярко-голубыми поперечными полосами, сменяющимися черными. Изгиб за изгибом, она ползла как настоящая королева, не торопясь и чувствуя себя в своем праве. Том чуть приподнял углы рта, сменив тем самым одну маску на другую, а Ингрид подползла к его стулу и, поднявшись по телу, начала сворачиваться кольцами на плечах. Мое сердце рвалось в клочья от страха, парализовавшего все клеточки тела, настолько я боялась, что смертоносная змея меня учует или Том сам направит ее на меня. Когда тяжелые кольца живого веса полностью обвили плечи Тома, он двумя пальцами погладил змею по головке, и та прижалась к его щеке и легко потерлась, словно кошка. «Вам все правильно передали, мистер Нэш», — наконец заговорил Том, будто только сейчас вспомнив о своей жертве, распластанной на столе. «Я действительно хочу сделать этот мир лучше, а такие, как вы, мешают мне. Я хочу дать волшебникам власть над маглами, я хочу, чтобы волшебники, сильнейшие из людей, перестали прятаться в тени и вышли на свет. Я хочу, чтобы чистая кровь благороднейших семей так и оставалась чистой, не смешиваясь с грязным магловским отродьем. Разве не этого вы добивались своими глупыми законами, мистер Нэш? Кто вы?» Содрогаясь всем телом, выдавил Нэш, неотрывно следя за Ингрид. «Лорд Волан-де-Морт», скривив губы в ядовитой улыбке, ответил Том, а Ингрид, еще раз коснувшись его щеки, начала медленно распутываться и сползать на стол. «Но зря вы это спросили, мистер Нэш, очень зря. Люди слышат это имя лишь однажды перед своей смертью». Ингрид неумолимо приближалась к своей жертве, а Нэш изо всех сил пытался встать хотя бы на колени, чтобы вскочить со стола, но у него ничего не получалось. Невидимая сила будто придавила его, и он мог разве что повернуть немного голову. «Хьюберт Эдвард!» Не своим голосом закричал Нэш мракоборцем, но Ивери опустил взгляд на руки, а Нотт отвел его в сторону, чтобы не смотреть на гигантскую змею. Тогда Нэш повернул голову в другую сторону и снова прокричал: «Дерек! Дерек, помоги мне!» Поскольку Дерек сидел спиной ко мне, то я не могла увидеть выражение его лица, но он не шевельнулся, а по моим щекам пробежало две слезы. Ингрид, словно питон, обогнула свою жертву и начала обвиваться вокруг ее тела, начиная с ног, затем вокруг туловища, шеи один круг за другим. Она мощной мускулатурой сдавливала Нэша, и он начал синеть и задыхаться. Вдруг по столовой послышался шепот: «Этот Том отдал приказ на змеином языке», и Ингрид, сверкнув глазами, резко обвелась вокруг шеи смертельным кольцом, и послышался хруст. Тело Нэша сразу обмякло. За окном раздался мощный раскат грома, а я наконец разморозилась и со всех ног помчалась к закрытой двери. Из-за крупной дрожи рук у меня чуть не выпала палочка, но страх настолько пропитал меня, что казалось, если я тотчас не выберусь из этого жуткого места, то просто сойду с ума. Портоберта, не своим голосом воскликнула я, чары посильнее, и меня откинуло назад, а замок на двери взорвался, и она просто слетела с петель. Что такое? Послышался встревоженный голос Тома из столовой, но я быстро вскочила на ноги и побежала по пыльным комнатам в сторону выхода, уже не обращая внимания на стук каблуков. Добравшись до пустого холла, я судорожно вдохнула ртом воздух, а затем подбежала к массивным дверям и толкнула одну в сторону. Послышался протяжный скрип, и тут за моей спиной раздались быстрые шаги. Обернувшись, я со страхом в глазах уставилась на Тома, побежавшего за мной по основной галерее, а он ошеломленно уставился на меня, словно действительно не ожидая увидеть здесь именно сегодня. Наш зрительный контакт продлился секунд 10, а затем в проеме открывшейся щели мелькнула молния, и я выскочила на улицу под проливной дождь, воспользовавшись замешательством преследователя. Раз, два, три, четыре, ноги так и соскальзывали по мокрым ступеням, а на четвертой над головой раздался мощный грохот, от которого моя сердечная мышца окончательно разорвалась. Уже не обращая внимания на лужи под ногами, я побежала сквозь стену дождя к кованым воротам, а освещение давали вспышки молнии вдали. «Кейт!» — послышался крик за спиной, и я побежала еще быстрее, насколько только могла. Очутившись у ворот, я коснулась их волшебной палочкой, и сталь бесшумно открыла проход, а шаги за спиной были все ближе. Набрав в легкие побольше воздуха, я сделала три шага вперед и взмахнула палочкой, представив крыльцо гиппогрифа в косой аллее. И в самый последний момент перед трансгрессией я почувствовала едва заметное касание кончиками пальцев моей руки. Но Том не успел схватить меня, и через мгновение я оказалась одна на крыльце родного кафе. Над головой раздался еще один раскат грома, с неба лило точно так же, может, чуть меньше, и я сама не своя ворвалась в зал. Внутри, как обычно, играла легкая музыка, за столиками ужинали посетители, но все разом оторвались от своих разговоров и уставились на меня. «Мама!» Тесса с разбегу бросилась на меня, и я, опустившись на колени, поймала ее и крепко обняла, чувствуя себя в безопасности, в домике. «Мама, почему ты такая мокрая?» Удивилась Тесса, проведя ручками по моим насквозь промокшим волосам, и я улыбнулась, а ручьи дождевой воды стекали по лицу, смывая слезы. «Так дождь же на улице, солнышко!» прошептала я, погладив по голове дочь, и она тепло улыбнулась мне в ответ. «А у тебя разве не дежурство, Кейт?» – удивился Морган, но я снова крепко обняла Тессу, выигрывая секунды, чтобы прогнать дрожь из голоса, а после прохрипела. «Я договорилась, я сегодня побуду у вас». Морган с подозрением уставился на меня, ведь с тех пор, как мы с Тессой переехали в свою квартиру, я ни разу не ночевала в своей прежней комнате, да и дежурств ни разу не прогуливала за все 7 лет работы целителем. Но Тесса очень обрадовалась такой новости и поцеловала меня в щеку, а потом выпрямилась, посмотрела за мое плечо и воскликнула: «Том!» У меня сердце сжалось от страха, а Тесса отстранилась от меня и побежала в сторону входа в кафе. Пересилив себя, я обернулась и успела заметить, как красивое лицо Тома, насквозь промокшего, как и я, тоже исказила гримаса тревоги. Но он быстро взял себя в руки и подхватил на руки Тессу, а Морган так и не спускал с нас проницательного взгляда. «Том, мама отпросилась с работы и будет сегодня с нами. Ты тоже будешь с нами ужинать?» «Да-да», — протянул Том, снова посмотрев на меня, но я мигом отвернулась, боясь впасть в истерику тут же, на глазах у всех. «Я сейчас доделаю все дела и приду ужинать с вами, ты меня подождешь?» «Да, мы с мамой подождем тебя», — обрадовалась Тесса, а я пару раз кивнула, встала с колен и пошла на кухню, убрав руки в карманы, чтобы скрыть дрожь. «А во, Кейт, неужто на улице так сильно льет?» — воскликнул Димон, увидев меня в своих владениях, но я плюхнулась на стул и закрыла ладонями лицо, изо всех сил стараясь унять эмоции хотя бы ради Тессы. «Эй, Кейт, ты в порядке?» Димон даже от плиты отошел, чтобы присмотреться ко мне повнимательнее, но я тут же испугалась, что меня быстро выведут на чистую воду и пострадает еще больше людей, поэтому смахнула с глаз слезы и максимально правдоподобно выдавила. «Да, все в порядке, а что?» «Ничего», — ответил он, оторопев от моего вида. «А ты не должна быть в больнице сегодня?» «Я хочу поужинать с Тессой», — шмыгнув носом, произнесла я. И тут как раз на кухню прибежала маленькая непоседа и залезла ко мне на колени, а я обняла ее, снова чувствуя себя в безопасности. Тессе не надо было ничего знать. Морган тоже вошел на кухню следом за Тессой и, встав напротив нас, упер руки в бока и прохрипел: «И что у вас опять произошло?» «Ничего не произошло, Морган, я просто сегодня буду у вас», — выдохнула я, постепенно унимая зародившуюся истерику. Он явно не поверил мне, с подозрением вглядываясь в мое лицо, но я специально закрыла глаза и еще крепче сжала в руках Тессу. «И долго мы будем ждать вашего Тома?» — проворчал Морган, но я пропустила его слова мимо ушей и выдыхала воздух, держа на коленях Тессу, держа весь свой мир, ради которого врала всем и в первую очередь себе, только чтобы она ничего не узнала. «Он скоро придет», — наконец прошептала я, открыв глаза, и улыбнулась Тессе, тоже промокшей от меня. «Как у тебя прошел день, радость моя?» «Все хорошо, мамочка», — воскликнула она и принялась рассказывать мне, чем занималась весь день в компании дедушки, а я немного успокоилась, высушила волосы, одежду и саму Тессу и пересела за обеденный стол, чтобы выпить немного чаю, хотя в горло не лезло абсолютно ничего. У Моргана через 20 минут лопнуло терпение, и он накрыл на стол и заварил чайник, решив начать семейный ужин без Тома. Но не успела я подцепить вилкой горошек, как Том все же вошел на кухню гиппогрифа, и мое сердце заколотилось в груди, а руки задрожали. Том, уже в сухой одежде, сел за стол рядом с Тессой и молча принялся ужинать, то и дело бросая на меня полный беспокойства взгляд, а Морган с еще большим подозрением следил за нами обоими. Сделав вид, что что-то поела, я отодвинула от себя почти нетронутую тарелку и встала из-за стола, чтобы налить чаю. Тесса же без остановки рассказывала выдуманные небылицы, сдерживая троих взрослых от серьезного конфликта. Но в присутствии Тома у меня опять начали дрожать руки, и не успела я взять в них чашку, как она выскользнула и с дребезгом разлетелась на осколки. «Кейт, да что с тобой сегодня такое?» Потеряв всякое терпение, воскликнул Морган, а я, не на шутку испугавшись, сделала глубокий вдох и выпалила: «Ничего, со мной все нормально. Я, Тесса, посмотри, уже начало 10-го, пора спать. Пойдем, я уложу тебя». Не обращая никакого внимания на осколки под ногами, я подошла к столу, подхватила Тессу на руки и понесла наверх, в ее спальню, а Том сразу встал из-за стола и последовал за нами тенью, видимо, пытаясь выловить момент, когда я останусь одна. Только вот я не собиралась оставаться одна, поэтому переоделась вместе с Тессой в свою старую пижаму, которая осталась в моей комнате еще со школы, и легла с ней в кровать, продолжая читать сказки. «Мама, а ты сегодня будешь спать со мной?» – удивилась Тесса, но я лишь крепче прижала ее к себе и поцеловала в лоб, игнорируя Тома, застывшего словно статуя в кресле неподалеку и не сводившего с меня горящего взгляда. «Да, солнышко, я очень боюсь грозы», – прошептала я, изо всех сил сдерживая слезы. «А вдвоем нам будет не страшно, ведь так? Не бойся, мамочка, звездочка не даст нас в обиду», – обняла меня в ответ Тесса, а потом вдруг резко повернулась и с тревогой посмотрела на Тома. «Мама, а как же Том? Он не боится грозы, милая», — выдохнула я. «Поэтому сегодня поспит один». Тесса с тревогой, с наивным детским беспокойством продолжала смотреть на Тома, и он поднялся на ноги, улыбнулся, наклонился и поцеловал ее в лоб. «Ничего страшного, я посплю один, а ты защищай маму, звездочка есть только у тебя». «Хорошо», — улыбнулась Тесса и снова устроилась у меня на плече, а я вздрогнула всем телом, когда длинные бледные пальцы коснулись моей руки. Том сразу почувствовал мою дрожь и отдернул руку, а в его глазах на удивление читалась боль, которой, однако, не было, когда на его глазах в муках умирал ни в чем не повинный человек. «Спокойной ночи, девочки», – прошептал он напоследок и бесшумно вышел из нашей комнаты, а я выдохнула и обняла дочь. От шума грозы за окном Тесса быстро успокоилась и заснула, а я легко проводила рукой по ее длинным волосам и смотрела перед собой в пустоту, боясь закрыть глаза. Но все равно то и дело в темноте всплывала сцена убийства накануне и ярко-синяя змея, и я, каждый раз вздрагивая, прижимала к себе дочь, свою маленькую звездочку, благодаря которой все еще не захлебнулась во тьме. И все-таки ближе к полуночи я начала проваливаться в неверную дрему, устав за такой насыщенный день. Из последних сил посмотрев перед собой, я вдруг заметила в кресле черную тень. За окном сверкнула молния, и тень мгновенно превратилась в Тома, непонятно как появившегося в нашей комнате. «Это мираж, это обман», — устало подумала я, закрыв глаза, и кошмары полностью поглотили меня. Первое, что я почувствовала на следующий день после пробуждения, — это головная боль. Я была разбита на части, а события вчерашнего дня отрывками всплывали в голове. Повернувшись на бок, я не сразу поняла, что было не так, но все же до меня дошло. Тессы рядом не было. Дернувшись, я легла на спину, а кровать подо мной была необычайно мягкой, не такой, какая была в спальне дочери. Широко распахнув глаза от ужаса, я уставилась на изумрудный балдахин над собой, а слева из приоткрытого окна светило теплое, почти летнее солнце, и дул легкий морской ветерок. «Нет», — взвизгнула я, вспомнив место, в котором были похожие декорации, и попыталась вскочить с кровати, но сильные руки не дали мне этого сделать. «Нет, отпусти меня, чудовище!» «Кейт, Кейт, успокойся, нам надо поговорить», удерживая меня в объятиях, проговорил Том, а я, не помня себя, пыталась высвободиться из них. «Кейт, пожалуйста, дай мне объяснить тебе». «Объяснить что?» — взвизгнула я, пихнув его локтем в грудь. Но Том, резко выдохнув, продолжал сжимать меня руками. «Что тебе нравится вкус крови? Или опять скажешь, это не я, это Ингрид, а я хороший, я плохой, Кейт?» — громко воскликнул он, а я обессиленно обмякла, понимая, что не смогу сбежать, пока Том не выговорится и не отпустит меня. «Я чудовище, ты сама меня так назвала, и я не отрицаю этого, я не отрицаю этого», — с тяжелым вздохом повторил Том, повернув меня к себе и прижав к груди. «И ты прекрасно знаешь, какой я есть на самом деле, но я не хотел, чтобы ты видела то, что было вчера». «Раз не хотел, зачем дал приказ своему слуге привести меня?» — сухо спросила я, слыша ухом быстрое биение его сердца. «Какой приказ, Кейт?» — устало протянул Том, а я вдруг почувствовала, что он точно не спал сегодня всю ночь, и темные круги под глазами только лишний раз подтверждали это. «Ты же должна была дежурить вчера, разве нет? Ты даже не знаешь, что творится за твоей спиной. Я узнаю, и виновный понесет наказание». «Что, натравишь свою подружку еще на одного человека?» «Нет, просто убью. Но сначала узнаю, зачем все это было нужно, или ты хочешь заступиться за него?» Почувствовав, что я успокоилась, Том подложил под спину подушки и лег на них, а меня притянул к себе, продолжая крепко обнимать. «Ты, наверное, хочешь убедить меня не делать этого, да, Кейт? А у меня получится?» — хрипло задала я встречный вопрос, и в угольно-черных глазах прочитала за сожалением ледяное «нет». «Вот видишь, делай что хочешь, я просто не хочу об этом знать. Я устала, мне плохо без тебя, Кейт», — прошептал он, но я скривила губы в ядовитой усмешке и прохрипела: «А мне плохо с тобой. И кто из нас должен уступить в этот раз? Тот, кто сильнее любит. Любовь, а любви-то и нет. Ты любишь только себя, а я настолько не люблю себя, что позволяю тебе помыкать мной, позволяю тебе касаться себя, использовать. Любви между нами нет. Чудовище так и останется чудовищем, когда опадет последний лепесток розы, и ничей поцелуй это не исправит, потому что никто на этом свете не сможет полюбить такого тебя. Даже я. И с этим надо смириться мне. Я смирюсь, я обязательно смирюсь, но не сейчас». Том чуть ослабил объятия, и я воспользовалась этим и привстала, а он беспомощно посмотрел на меня, как смертельно раненый охотниками зверь. Оставь меня в покое на несколько дней, мне надо пережить увиденное, мне надо оплакать, смириться без тебя. Я скажу Тессе, что ты уехал на несколько дней, а ты на это время полностью исчезнешь из нашей жизни. Ты был готов подарить мне себя, весь мир, корону, подари мне несколько дней свободы. Пожалуйста, твоя темная черствая душа способна на такой щедрый подарок, как ты думаешь? С моих ресниц упало несколько соленых капель, а Том обессиленно опустил руки, уже нисколько не удерживая меня. Вздохнув, я встала с кровати и направилась к массивному черному шкафу, в котором висели черные платья, и цвет траура теперь как нельзя кстати подходил. Вчера вместе с Нэшем что-то умерло и во мне тоже. Выцепив более или менее неброское платье, я переоделась и напоследок посмотрела на Тома, так и не шевельнувшегося за все это время, а после без единого слова вышла из спальни и захлопнула за собой дверь. Погода на улице была распрекрасной, словно гроза накануне смыла всю грязь из окружающего мира. Только вот грязь все равно осталась уже во мне, и я не представляла, как же мне смыть ее с души. Пока я шла к воротам по мягкой дорожке, солнце нещадно жгло глаза и кожу, и хотелось просто скрыться куда-нибудь подальше в темный уголок, чтобы никто и никогда не увидел такое ничтожество, как я. Но прятаться было нельзя, вчера я сбежала со своего рабочего места, и теперь должна была понести заслуженное наказание. «Кейт, где ты была?» — накинулся на меня Аб, Только я перешагнула порог целительской уже в рабочем костюме, а стрелки часов показывали половину десятого. «Я мне вчера стало плохо», – прошептала я, вымученно на него посмотрев, а Аб даже открыл рот от удивления. «Прости, Аб, я понимаю, что должна была предупредить, но стало плохо и ладно, отделение полупустое, лежало бы дома», – ошарашенно ответил он. «Но я прошагала к своему месту и села за стол, понимая, что дома точно свихнусь от тяжести вины. Кейт, ты меня слышишь? Если тебе плохо, иди домой, не геройствуй. Мне уже лучше», – безразлично возразила я, взяв в руки свои истории, а Аб в этот раз даже спорить не стал, догадавшись, что сегодня это было бесполезно. Полдня я проходила словно в трансе, разговаривая с людьми только по необходимости и односложно, и сама не заметила, как оказалось на втором этаже у палаты нашего разбойника. Миссис Нэш с таким же опухшим лицом, как и у меня, сидела на кровати, а Джонатан вдруг закричал. Но он обещал прийти. «Мама, куда он ушел?» «Я не знаю», — выдавила она, смахнув с глаз слезы. «Он мне не сказал, куда собирался вчера после работы, и сегодня он не пришел в министерство». Не выдержав, миссис Нэш разрыдалась, а Милли, стоявшая рядом с ней, положила ей руку на плечо и ласково проговорила. «Ну-ну, хватит, милая, успокойся, может, Натан просто заработался и остался у друга на ночь, все обойдется, возьми себя в руки». Миссис Нэш вытерла платочком слезы и посмотрела на сына, но он вскочил с кровати и пробежал мимо меня куда-то в сторону оранжереи. Кейт, заметив меня, удивленно обратилась Милли, и я безучастно посмотрела на нее. «Кейт, с тобой все в порядке? Да я просто хотела собрать трав, но там сейчас лукотрусы не в духе. Ой, надо спасать мальчишку». Тут же всполошилась Милли, побежав в ту же сторону, куда убежал Джонатан, а я на ватных ногах поплелась к себе в отделение. Только вот дойти до него у меня сил не хватило. Эмоции накрыли еще на четвертом этаже, и я, сорвавшись в рыдание, свернула в отделение отравления и юркнула в первую попавшуюся каморку, в которой хранился инвентарь для уборки и чистящие средства. «Господи, дай мне сил выдержать это», — молила я про себя, во всех красках представив, что будет с бедной женщиной, когда она узнает, что ее муж погиб, что будет с маленьким Джонатаном, когда он узнает, что в 8 лет остался без отца. И я ничего, черт возьми, не могла сделать. Я не могла спасти его, потому что до ужаса боюсь змей, я не могла ничего рассказать, потому что до ужаса боюсь за свою дочь. Что будет с Тессой, если оба ее родителя попадут в Азкабан? Как я могла жертвовать жизнью дочери ради других? Что здесь, Кейт? Удивленно воскликнул Дерек, а я подняла на него заплаканное лицо, и он сразу все понял. Кейт, пойдем, не надо тебе здесь сидеть. Дерек помог мне встать и вывел из каморки, а после привел меня в пустую палату, усадил на кровать и обнял, а слезы второй волной хлынули из моих глаз. Кейт, как ты мог, захлебываясь в рыданиях, воскликнула я, как ты мог спокойно на это смотреть? Ты была там, с ужасом прошептал Дерек и, приподняв меня за подбородок, вгляделся в мое опухшее лицо. Мерлин, так это ты была там вчера, Кейт? Вместо ответа я всхлипнула и жалобно посмотрела на него, а Дерек, догадавшись обо всем, прижал меня к себе. Так вот почему он был вчера в ярости, когда раздался голос и взрыв, мы услышали, как кто-то побежал, и он вдруг бросился к выходу. Я догадался по стуку каблуков, что это была женщина, но я думал, что это Леонора. Когда он вернулся, он был в бешенстве. Он молча посмотрел каждому в глаза и отпустил всех, а после ушел сам. Он ушел к тебе, да? Я кивнула, и Дерек тихо спросил, кто это был, Кейт, кто привел тебя туда? Мальсибер, сквозь слезы выдавила я, прижимаясь к Дереку как к спасительной соломинке. Но я не знаю зачем, ты его больше не увидишь, выдохнул он как сухой факт, как очевидную вещь, неотвратимое, неизбежное событие, которое никак не миновать. Ты не должна была быть там, Кейт. Уже поздно было думать над тем, что должно было произойти, а что, нет. Какое-то время я прорыдала на плече у Дерека, а когда слезы закончились, вернулась к себе в целительскую и с отсутствующим видом принялась за бумажную работу, а мой внешний вид все списали на болезнь. Мне казалось, что истерика прошла, но ночью я снова заходилась в крике, уже одна, вновь переживая вчерашний вечер, вновь слыша шелест змеиной чешуи по гладкому полу, полные боли крики, мольбу, имена, тихий голос, произносящий непростительные заклинания, и жуткий хруст позвоночника. Когда я засыпала, то именно это являлось мне в кошмарах, и я вскакивала под утро с кровати и шла заниматься делами, лишь бы руки были заняты, а голова оставалась пустой. Так прошло 5 дней, а на 6-й кошмары сменились. Я лежала в траве в листьях, и эти листья шевелились, все больше опутывая меня. Я начала дергаться, попыталась вырваться, но дьявольские силки все больше и больше сжимали мое тело, не давая шанса вырваться, не давая шанса сбежать из темноты на свет. Один из побегов обвился вокруг моей шеи, и в глазах потемнело, и я, вскрикнув, я дернулась в кровати и облегченно выдохнула, потому как никаких листьев вокруг не было. Но вот на мою грудь действительно что-то давило, и я, чуть повернувшись, с удивлением заметила, как за моей спиной лежал Том, крепко обнимая меня во сне. Вздохнув, я аккуратно повернулась и вгляделась в его лицо, но он никак не отреагировал на мои шевеления, а тяжелая рука по-прежнему лежала на мне. Он спал, крепко спал, а я полежала так чуть-чуть, а потом, заплакав, подтянулась к его лицу и поцеловала красные губы. От воды на лице Том поморщился и вздрогнул, а после открыл глаза и заметил меня. «Я не мог заснуть», — просто ответил он, проведя пальцами по моим мокрым щекам. «Я не могу спать без тебя, Кейт, мне плохо. Почему ты не можешь спать без меня?» «Потому что меня мучают кошмары. Трупы мне снится моя мать, она иногда приходит во сне, встает рядом с кроватью и смотрит на меня сгнившими глазницами, долго смотрит, а я не могу ничего с этим сделать. Так было почти всю мою жизнь. А когда мне было 6, один из приютов признали аварийным, и сирот на время переселили к нам, в комнатах жило по 2-3 человека. Ко мне тоже подселили мальчика, хилого, щупленького, его постоянно знобило, а как-то вечером у него поднялась температура, мы были вынуждены спать в одной кровати, его трясло, а нянечки редко когда обращали на меня внимание, и так я пролежал всю ночь, а на утро оказалось, что я полночи пролежал рядом с остывшим трупом. С тех пор я стал еще больше их бояться. Том замолчал, а я дрожала всем телом, чувствуя холод от его слов. Дрожала от картинки перед глазами, где маленький ребенок так рано столкнулся со смертью и что из этого вышло в итоге. 30 лет я прожил с этим, продолжил шептать Том, кончиками пальцев смахивая с моего лица слезы. Мне уже даже казалось, что я смирился, они приходят каждую ночь, я не могу ничего с этим поделать, но и вреда они не причиняют, просто смотрят. Обычно я просыпался посреди ночи и начинал что-то делать, читать книги, учить материал, отрабатывать заклинания, чтобы отвлечь себя. Я настолько привык спать по 3-4 часа ночью, что и не думал, что может быть по-другому. «А может быть по-другому?» — хрипло спросила я, и он также хрипло ответил. «Да, может. Когда я вернулся к тебе и мы начали спать вместе, именно спать, а не заниматься любовью», я усмехнулась, поскольку Том никогда не говорил при мне секс, видимо, это был отпечаток его времени, но забавно было слышать про любовь в таком случае. Он заметил мою усмешку и чуть приподнял уголки рта, а после продолжил говорить. «Мне перестали сниться кошмары. Я просто начал спать по ночам, без трупов, без снов и стал высыпаться. Я все равно рано вставал, но сам, потому что не мог уже спать, и я так привык к этому. Я так привык, что ты рядом, Кейт, мне плохо без тебя. И тебе тоже все эти дни было плохо, разница лишь в том, что мне стало лучше, когда я вернулся к тебе, а тебе – нет». Горечь вязкой жижей обволакивала нас, а я просто не могла найти в себе силы, чтобы снова прогнать Тома после такого признания. Он действительно практически всегда вставал раньше меня, а если вспомнить, как он был недоволен поначалу, когда мне нужно было рано уходить на работу, все сразу встанет на свои места. Но я представить себе не могла, как можно было настолько глубоко засунуть свои страхи, чтобы даже человек рядом за полгода не догадывался о них. «Ты узнал, зачем меня привели смотреть на твой суд?» — шепотом спросила я, чтобы хоть как-то отвлечься от горьких мыслей. «Да, Кейт, узнал», — Том вдруг нервно рассмеялся, а я недоуменно уставилась на него. «Это все затеяла Элли. Господи, вот я, идиот, всегда говорил себе, что нужно держаться подальше от женщин, что ничего хорошего они мне не принесут, и на свою голову связался сразу с двумя и получил по заслугам. Ты можешь поверить в то, что именно Элли устроила это все?» Я неопределенно помотала головой, ведь Элеонора хоть и косила под дурочку, но в определенных вещах она очень даже неплохо соображала. И, видимо, я наступила ей на больную мозоль. Элли подговорила Мальсибера, с которым я вместе изучал тайные ходы в своем доме, чтобы он привел тебя в проход между столовой и комнатами прислуги. От него же она и узнала, что скоро будет еще одно собрание, на которое я не собирался звать ни тебя, ни ее. Вот эта схема, да, я до последнего ничего не знал. Так талантливо выцепить нужного человека и околдовать его своей красотой. Я беру назад свои слова, Кейт, Элли не менее коварная змея, чем ты, а возможно, даже и больше. Что ты с ней сделаешь? Выдохнула я, не веря услышанному. Она же теперь знает, что именно ты убил Нэша, она может все рассказать отцу. Кейт, половина верхушки правительства занята моими марионетками, а выборы министра состоятся уже через 3 месяца. А она теперь знает, что ее любимый папочка может повторить судьбу Нэша, если будет болтать лишнее. Да как ты можешь так размышлять? Воскликнула я, опять боясь в первую очередь за Тессу, но Том уверенно перебил меня. Я не размышляю, а говорю, что увидел в ее голове. Она жива, с еще большим страхом прошептала я, и Том поджал губы. Пока да, Амальсибир. Но в этот раз Том качнул головой в стороны, и произносить ответ вслух уже не было надобности. Что ты с ней сделаешь? Хочется стереть этой девчонке все ее куриные мозги и вышвырнуть куда-нибудь подальше. Зло проговорил он, и я пискнула. Не смей. Но почему, Кейт? Удивился Том, и я уже более твердо добавила. Потому что благодаря стараниям Элли я вспомнила, кто ты есть на самом деле. Хватит. Ты сам затеял игру не на своем поле, и ты проиграл. Ты хотел, чтобы я ревновала тебя, а в итоге получил ревность Элли, но она не виновата в том, что чувствует что-то к тебе. Хватит, не надо ее трогать, она уже и так получила по заслугам, ты ее бросил, почти, выдавил он, неотрывно смотря мне в глаза. Не надо, ты наверняка запугал ее, но женщина в отчаянии способна на многое, поверь мне, только женщина знает, на что способна другая женщина. И что ты мне предлагаешь, Кейт? Пусть ходит на эти дурацкие собрания, пусть видит тебя, пусть чувствует, что хоть немного, но нужна тебе. Том со скепсисом посмотрел на меня, но я с болью прошептала. Я не хочу, чтобы ты сделал с ней что-то, но нельзя просто отшвырнуть ее как блохастого котенка. Она тебе это никогда не простит и захочет отомстить. И теперь ты знаешь, как коварна ее месть. Не надо было начинать все это, ты проиграешь. И Тесса, остановись, опомнись. Этого не случится, категорично заявил он, обхватив мое лицо ладонями. Я не остановлюсь, будут и другие жертвы, еще одна точно, но теперь я не упущу из виду Элли, она никак не сможет помешать моим планам, я не проиграю, и с вами ничего не случится. Кейт, я не допущу этого, мне уйти, ты не звала меня, но я знаю, что ты и не позовешь, а я устал, из рук все валится. Если тебе нужно еще пару дней, я дам, но... С минуту я смотрела в угольно-черные глаза, в которых было даже какое-то подобие раскаяния, пусть и далеко не за все свои проступки, но все же, а после тяжело вздохнула и молча легла на его грудь, положив руки на широкие плечи. 2 дня уже не сыграют никакой роли, а смирение обвило шею и еле пропускало воздух в легкие. Но к недостатку кислорода я уже привыкла, в том месте, где растут дьявольские силки, его всегда дефицит, так же как и солнце. Глава 32. Борьба. Смирение, сколько же горечи для меня было в этом слове. По крайней мере теперь, с возвращением Тома все стало как прежде. Точнее, так думал Том. Для меня же мир буквально перевернулся. В тот роковой вечер у меня как будто разбились очки, пусть и не розовые, но мешавшие мне видеть действительность такой, какой она была. И разбились они стеклами внутрь, разумеется. Больно, невыносимо. Полезно, еще как, только с одной оговоркой. Это полезно для тех, кто может бежать и залезать где-нибудь подальше свои раны. Мне же было совершенно некуда деваться и, в первую очередь, из-за противной метки на руке, про которую я одно время, казалось, забыла. Шаг влево, шаг вправо, и я загнусь от невыносимой боли и все равно вернусь в середину. Том давно уже не пользовался этим поводком с моего 2-го собрания, но дело было, скорее всего, в том, что я и не особо сопротивлялась ему. Жила обычной жизнью, работа, Морган, Тесса и совместные выходные с Томом. И совсем забыла, что рядом со мной все время было чудовище, у которого множество масок за пазухой. Неделю или около того я ходила пришибленной, мало с кем разговаривала, мало реагировала на мир вокруг. Том же вел себя образцово-показательно при мне. Практически в одно и то же время приходил на ужин, играл и читал с Тессой, а ночью просто ложился рядом, обнимался спиной и засыпал. Я не знала, правдой ли были его рассказы про трупы и смерть сироты рядом с ним в детстве и что он не может больше нормально спать без меня, или же это была всего лишь очередная уловка, чтобы разжалобить, но мне было все равно, у меня не было выбора, прощать или нет. Том дал мне время, чтобы прийти в себя, а затем вернулся, а я должна была быть рядом. И я была, как могла, а ровно через неделю нашли труп Натана Нэша. В то утро я, как обычно, сидела в целительской, уже после ежедневного обхода, и, держа в руках кружку с давно остывшим кофе, смотрела в точку перед собой. В последнее время я часто так зависала, что надо мной даже Аб перестал шутить. И вывести меня из такого состояния смог только громкий хлопок входной двери. Медленно повернувшись в сторону источника звука, я уставилась на Каспера Крауча, застывшего на пороге, и без слов, по одному его молчаливому взгляду догадалась, что случилось. Но мои коллеги были не настолько проницательны. «Каспер, что ты?» Не на шутку удивился Аб, увидев на пороге нежданного гостя. «Мой начальник только-только вернулся со своего обхода и собирался почитать свежую утреннюю газету на диване в перерыве на кофе, но кофе, видимо, сегодня не светил никому. Нэша нашли», — коротко ответил Крауч, а я так и выдохнула про себя. «Живым?» — тут же спросил Аб, положив кнат в мешочек почтовой совы, принесшей газету, но Крауч медленно покачал головой в стороны, и Аб протяжно застонал. «Ай-ай, краткое где?» «Каспер, в Суррее, в заброшенном доме. Его нашли подростки, когда залезли туда, они сообщили в полицию, а наши по описанию узнали Нэша и стерли память маглам. Вы пойдете как обычно?» «Нет, мы пойдем вдвоем», — раздался со стороны входа твердый голос Дерека, и я удивленно уставилась на него, и не только я, но Дерек на вопросительный взгляд Крауча пояснил. «Пойдет Ап и я, Кейт в последнее время не здоровится». Крауч на этих словах присмотрелся ко мне и, видимо, мое помятое лицо и отсутствующий взгляд только добавили словам Дерека веса. Вздохнув, он уже повернулся и чуть не сделал шаг в сторону выхода, как я совершенно безжизненно сказала: «Я пойду с вами». «Но, Кейт», — воскликнул Дерек, а Крауч повернулся и повнимательнее пригляделся ко мне. «Я пойду с вами», четко проговаривая каждое слово, громко повторила я, поставив чашку с нетронутым кофе к себе на стол, а затем медленно встала со стула. Дерек с сочувствием посмотрел на меня, одним взглядом говоря: «Не надо, но мне нужно было пойти с ними. Мне нужно было увидеть труп своими глазами еще раз, чтобы окончательно вбить в мозг, кто же будет держать меня на цепи до самой смерти, его или моей». Но тут в уговоры включился Аб. «Кейт, я не знаю, что в последнее время с тобой происходит, но», — ласково обратился он ко мне, «но тебе не стоит идти туда. Твой школьный друг и так был недоволен в прошлый раз, когда ты поранилась в болоте, да и выглядишь ты неважно. Посиди здесь и отдохни, тебе же лучше будет».